Геральт прислонился к стене грота, отер пот со лба. «Не отвечаешь», — заметила Неннике, улыбнувшись. «Неудивительно. Трудно спорить с глазом рассудка. Ты болен, Геральт? Ты неполноценен. Плохо реагируешь на эликсиры. У тебя ускоренный пульс, замедленная аккомодация глаз, запаздывающие реакции. У тебя не получаются самые простые знаки, и ты намерен выйти на большак? Тебе надо лечиться. Необходима терапия, но прежде транс». «Так вот зачем ты прислала ко мне и Олю? Ради терапии? Для облегчения транса?» «Глуп ты, как я погляжу». «Не настолько». Неннике отвернулась, засунула руку между мясистыми побегами незнакомых ведьмаку вьющихся растений. «Ну ладно, да, я прислал ее к тебе. Ради терапии, как ты изволил выразиться. И скажу тебе, это получилось. Утром ты реагировал гораздо лучше, был спокойнее. Кроме того, и Оля тоже нуждается в терапии. Не злись». «Я не злюсь ни на терапию, ни на ее Олю, а на глаз рассудка, который слышишь». Геральт не ответил. «Транс необходим», — повторила Неннике, окидывая взглядом свой пещерный сад. «И Оля готова. Она установила с тобой физический и психический контакт. Если хочешь уехать, мы сделаем это сегодня ночью». «Не хочу. Пойми, Неннике, в трансе и Оля может начать вещать, пророчествовать, читать будущее». «Именно это и имеется в виду». «Вот-вот. А я не хочу знать будущего. Как я стану после этого делать то, что делаю? Впрочем, я знаю его и без того». «Ты уверен?» Он промолчал. «Ну хорошо», — вздохнула богослужительница. «Пошли». «Да, Геральт, не хочется быть бестактной, но скажи мне, скажи, как вы познакомились, ты и Йеннифер? Как это началось?» Ведьмак улыбнулся. «Началось с того, что нам с Лютиком нечего было есть, и мы решили наловить рыбы». «Надо понимать, вместо рыбы ты поймал Йеннифер?» «Не совсем так. Я расскажу, как было. Но если не возражаешь, после ужина я немного проголодался». «Тогда пошли, я взяла все, что требовалось». Ведьмак направился к выходу, еще раз повел глазами по пещерной теплице. «Неннике, а? Половина того, что здесь растет, не встречается нигде в мире. Я не ошибаюсь?» «Не ошибаешься, больше половины. В чем причина?» «Если я скажу, что причиной тому милость богини Мелителли, тебе, вероятно, этого будет недостаточно?» «Скорее всего, да». «Так я и думала», — Неннике улыбнулась. «Видишь ли, Геральт, наше яркое солнце все еще светит, но уже не так, как раньше. Хочешь, почитай книжки. А ежели не хочешь тратить на это времени, то, может, тебя удовлетворит, если я скажу, что хрусталь, из которого сделаны окна в кровле, действует как фильтр. Он отсеивает убийственные лучи, которых в солнечном свете все больше. Поэтому здесь живут растения, которых в естественных условиях нигде в мире не встретить». «Понял», — кивнул ведьмак. «А мы, Неннике, как с нами? Ведь и на нас светит тоже солнце. Не следует ли и нам попрятаться под такие стекла?» «В принципе, следует», — вздохнула жрица, — «но...» «Что «но»?» «Но уже поздно».